И вот живут люди. В житейской суете они вольно или невольно нарушают законы морали. Ежегодно, а то и по несколько раз в году, ходят исповедоваться. Расскажут батюшке о своих прегрешениях, получат отпущение и успокоятся. Не взвесят степени своего проступка перед обществом и людьми, не задумываются над тем, как честно и лучше сделать жизнь свою. Прощено и забыто. А для тех, кто встал на путь преступления, покаяние – истинное благо. Мне пришлось столкнуться, рассказывал Осипов, с деторастлителем. Это было в буржуазной Эстонии, который, лицемерно закатывая глаза и крестясь, с явным удовольствием ворошил в себе всю мерзость своей душонки, рассказывал в подробностях, как он заманивал и насиловал малолетних девочек. Смаковал свои преступления и тут же торопливо добавлял: «Я не каюсь, это я уже говорил на исповеди, это уже прощено». Так вот, перед законом отвечать за последние прегрешения приходится. Сижу, а перед Богом я уже чист. Что может быть страшнее такого успокаивающего преступную совесть таинства? Во-вторых, церковь дает священникам право применять при исповеди особую систему наказаний и эпитимию. Это, как говорит катехизис, средство к очищению и умиропритворению совести кающегося грешника. Эпитимия значит запрещение. Кающемуся предписываются лишения, служащие к заглаживанию неправды греха, например, пост. Активное, реальное добро, искупительный труд на пользу людям, против которых человек совершал проступки, церковь подменяет псевдодобродетелями, постами, молитвой, временным непричащением. Как будто обществу, пострадавшим людям, станет от этого легче. Я сам встречался со случаями, когда отцы духовные повелевали не вернуть украденное, не возместить активным трудом причиненные убытки, а отбивать в день по стольку-то поклонов, съездить на богомолье в такой-то монастырь, пожертвовать на церковь такую-то сумму. И не принимали в расчет, делали тем самым и себя, и церковь, и Бога своего, богоузаконенными потребителями краденного. Знал я убийцу, искупившего свое преступление тем, что 15 лет не ел скоромной пищи. При помощи церкви он успокаивал свою совесть и считал свое злодеяние искупленным. В-третьих, таинство исповеди церковь обращала часто в средства контроля над душами и в средства шпионажа за своими посомами в пользу властей придержащих. Охранка жандармерии, третье отделение царской России, в течение десятилетий пользовались информацией, которую поставляли им священнослужители. В-четвертых, церковь, проникая в тайны людей, тем самым усиливала и свою власть над ними, используя ее ради умножения доходов. Святое таинство исповеди. Древнее колдовство, взятое на вооружение религии теми, кто хочет прожить и морально, и материально за счет других. Елео священие. Магии аналогии, передачи людям сил, которые якобы даны отцам духовным в таинстве священства, является елеосвящение, совершаемое над больными. Елеосвящение есть таинство, в котором при помазании тела елеем призывается на больного благодать Божия, исцеляющая немощи душевные и телесные, говорит катехизис. Происхождение этого таинства довольно любопытно. У древних в народной медицине были очень распространены наружные средства – мази, пластыри, примочки, в том числе и маслотерапия. Применялось главным образом оливковое масло. Воздействуя на нервные окончания в коже человека, они помогали при некоторых заболеваниях. Народной медициной занимались знахари и жрецы. Не зная ни анатомии, ни физиологии, не понимая механизмы действия этих медикаментов, подмеченного народной практикой, знахари и жрецы приписывали целебное влияние не лекарственным веществам, а магическим приемам. А ранние христиане переняли этот способ лечения. Заменив же маслотерапию символическим помазанием частей тела, христиане превратили ее в таинство елеосвящения, панацею от всех болезней духовных и телесных. Пользы от него человеку никакой, а вред бывает.